Глава 19. Глубокая, бархатная и бесконечная тьма. Толер никогда не видел такой темной ночи. Внезапно окутала сцену, словно на целую планету набросили огромное, светонепроницаемое одеяло. Небесная чернота казалась еще более непроглядной. Благодаря тому, что импеллер, совершивший свое пространственное колдовство, теперь призрачной иллюминацией заливал притихшее поле боя. Толер замер на месте и отчаянно мигал глазами, пытаясь приспособиться к необычной обстановке, когда Джерин налетела на него и, ухватившись за его руки, остановилась. На краткий миг она приникла к нему, все ее тело дрожало. Восстановив дыхание, она выпрямилась и отступила на шаг. Толер даже подумал, что сейчас она отсалютует ему по-военному и отчитается об успехах при прохождении особенно коварной полосы препятствий. Вантара, стоящая неподалеку, придвинулась к Толеру и нежно взяла его за руку. Толер не почувствовал ее касания. Его внимание было поглощено невероятной пустотой небосвода. Сначала у него сложилось впечатление, что темный небесный полог однообразно пуст, но когда его глаза немного привыкли, он начал различать холодные далекие огоньки света, чем-то похожие на звезды. По сравнению с привычной россыпью светил, эти звезды были тусклыми и редкими. Свет был настолько скуден, что прошло несколько секунд, прежде чем Толер стряхнул с себя оцепенение и понял, чего же именно не хватает в небе. Планета-сестра куда-то исчезла. Вместо нее на куполе небосвода царила лишь жалкая горсточка холодных огоньков непонятных очертаний. Стеномер, наконец пришедший в себя, поднялся на ноги и встал рядом с Толером. «Все было бесполезно, Толер», — проговорил он. «Нас выбросило из галактики. Это не наша система». Толер кивнул, не полагаясь на собственный голос. Он никак не мог поверить в эту черную вселенную, которая распростерлась перед ним. «Разумеется, нас выбросило», — сказал он сам себе. «Так вселенная будет выглядеть, когда постареет». «Темно», — прошептала Вантара, прижимаясь к Толеру. «Мне все это не нравится, и мне холодно». «В таком случае», — сказал Толер, решительно высвобождаясь из ее объятий, «предлагаю начать собирать топливо для костра. Судя по всему, до рассвета еще далеко, если рассвет вообще когда-нибудь наступит». «Конечно, наступит», — капризно заявила Вантара, раздосадованная его символическим жестом. «Как может не наступить рассвет? Что за глупость?» С жалостью в сердце Толер понял, что она не догадывается, даже понятия не имеет о том, какие важные события только что произошли. Картина мира, сложившаяся у него в уме после телепатических бесед с Дививидивом и Гретеком, оставалась весьма обрывочной и туманной, но всем своим существом он ощущал, что верхний мир, вместо того, чтобы подвергнуться аннигиляции, был закинут в какую-то невероятно далекую область галактики. А Вселенная, о которой он думал, оказалась вовсе не той маленькой упорядоченной группкой звезд, чей образ вставал перед ним раньше, когда колкоронские ученые использовали сей термин. Это была весьма путанная, невообразимо сложная и доводящая до отчаяния своей неуловимостью философская концепция, которую Дививидив называл пространственно-временным континуумом. Во время телепатических уроков Толер ухватил суть этого понятия, но, несмотря на все усилия, его понимание континуума потускнело, угасая, подобно смутному воспоминанию о сладком сне. И вот минуло несколько дней, а он уже все забыл, и лишь какие-то жалкие обрывки знаний еще копошились у него в голове. Неспособный облечь свои мысли в слова, он и секунды не сомневался, что невероятно могучие силы, задействованные Кса во время смертельной агонии, могли переместить верхний мир не только в пространстве, но и во времени, закинув куда-нибудь в далекое будущее параллельного космоса. Он попытался вспомнить причины своей любви к Вантаре и не смог. Сейчас, глядя на ее прекрасное личико, искаженное гримасой раздражения, он чувствовал, что между ними разверзлась непреодолимая пропасть. Но она была слишком эгоистичной и потому не могла разделить беспокойство Толера. Как-то раз во время долгого полета к Дуссаре Толер спросил у Дивидива, почему тот так уверен, что переместительное устройство не забросит планету в глубины межзвездного пространства, где легкой корректировки будет недостаточно, поскольку рядом не окажется ни одного светила. Дивидив, вероятно, не найдя достойного ответа, отделался всяческими премудростями, наслоение вероятностей и трудные для понимания самогенерирующиеся возможности. Кса, который в финальной стадии должен иметь дело с зонами биологической активности и орбитальной динамикой. И теперь Толлер спрашивал себя, действительно ли за пассивной громадой планеты скрывается Солнце. Либо нормальный восход должен наступить еще через несколько часов, либо верхний мир станет постепенно остывать, а его обитатели будут вынуждены существовать в вечной черноте. Получить ответ можно было только одним способом – ждать, а ждать в темноте не имело смысла. «Почему никто не собирает хворост?» – весело заорал он, отворачиваясь от Вантары. «Давайте найдем местечко поуютней и подальше от этих инопланетных трупов и запалим добрый костер, который согреет нас в эту ночь». Приободрившись от того, что нашлось хоть какое-то занятие, Стеномирт, Мистекка и Арвант помчались к зарослям кустов, чьи округлые очертания постепенно проявились в звездном свете. Вантара смерила Толлера долгим взглядом, который, как он догадался, должен был выражать неизмеримое презрение, затем отвернулась и медленно пошла вслед за остальными, оставив его наедине с Джерин. «Неплохо было бы наложить на твою ногу еще несколько швов, но очень мало света». Джерин мельком взглянула на импеллер, который медленно угасал, превращаясь в прямоугольный серый блок. «Я тебя сейчас перевяжу, а утром закончу». «Спасибо», – кивнул Толлер, внезапно поняв, что абсолютно не способен передвигаться без посторонней помощи. Рана хоть и серьезная, смотрелась на его могучем теле незначительной царапиной, но он вдруг обнаружил, что весь дрожит и чувствует себя больным и разбитым. Толлер терпеливо ждал, пока Джерин наложит ему на икру бинт, извлеченный из полевой аптечки. «Вот где пригодилось мое фермерское воспитание», — сказала она, туго затягивая узел. «Благодарю покорно», — Толлер говорил с напускной сварливостью, радуясь возможности отвлечься от беспокойств по поводу солнца. «Утром приколотишь к моим копытам новые подковы, а пока, будь любезна, помоги мне, наконец, добраться до костра». Джерин поднялась, обхватила его рукой за талию, и они вместе направились к уже замерцавшему в непроглядной темноте оранжевому огоньку. Идти по высокой траве оказалось довольно трудно, поэтому Толлер облегченно вздохнул, когда Джерин остановилась, давая возможность ему и себе перевести дух. «Теперь я точно заслужила повышение», – отдышавшись, заметила она. «Ты немногим легче моего любимого синерога». «Я прослежу за тем, чтобы...» Толлер запнулся. Он не имел права строить планы на будущее, которого могло и не быть. «Ты повела себя самоотверженно, ринувшись к машине. Меня аж в жар бросило, когда я подумал, что ты не успеешь выбраться». «С чего это ты так беспокоился о моей судьбе?» – пробормотала Джерин. «Ведь я только выполняла свои обязанности». «Ну, наверное, потому», – Толлер улыбнулся, сообразив, какую древнюю игру ведет с ним Джерин. Они все стояли, окутанные тьмой, и вдруг эта игра стала значить для него куда больше, чем все страхи за будущее планеты. Он притянул ее к себе, и они слились в страстном поцелуе. «Графиня может увидеть нас», – подначила Джерин, оторвавшись от его губ. Он чувствовал теплое дыхание девушки на своем лице. «И графине это не понравится». «Какой графине?» – изумленно переспросил Толлер, и они с Джерин, прильнув друг к другу в самом центре темной и темной ночи, безмятежно рассмеялись. Толлер даже не надеялся, что ему удастся заснуть. Раненая нога начала отвратительно ныть, не умолкая ни на секунду, да и в любом случае он просто не мог уснуть и позабыть, что, быть может, его планета сейчас затеряна в просторах беззвездного космоса. Но костер приятно припекал рядом, положив руку ему на грудь, посапывала Джерин, и он понял, что устал больше, чем сам о том подозревал. Он растерянно открыл глаза, пытаясь определиться, где он очутился. От костра остались подернутые белым пеплом уголья, но их света как раз хватало, чтобы различить вокруг спящие тела товарищей. И внезапно у него в висках снова застучал очень важный и неотложный вопрос. Он резко приподнялся, Джерин у него под боком что-то недовольно пробурчало и осмотрел горизонт. Из-за кромки земли выглянула слабая, но легко узнаваемая полоска пурпурного света. На глазах у Толлера проступили слезы, когда он понял, что за чудесный изумительный свет пробивается к ним. Он облегченно вздохнул и снова погрузился в целительный сон.